27 июля 1932 года. Жена с дрожью в голосе сообщила, что завтра придет официально знакомиться Людочкин жених, Сафронов. То есть это она думает, что жених. Пока-то он просто знакомый. Но, судя по большим глазам Люси, дело знакомством не ограничится. Вот я и дожил до той поры, когда мои дети стали совсем взрослыми. Я не тешу себя иллюзиями, что нужен им, как прежде. Нет, дитя вырастает и словно бы отрекается от родителей. Так бывает и у людей, и у животных. Просто у нас это скрашено стесненными жилищными условиями и материальной зависимостью. Но я, в отличие от Саши и Люды, помню то время, когда они были совсем малышами и остро во мне нуждались. Их детство выпало на самые сложные годы. И пусть сейчас они стали уже называться легендарными, тогда они были просто тяжелыми. Эйфория от победившей революции, беспокойство от полной неуверенности в смутном, хотя и бесспорно прекрасном будущем, ежедневные потрясения. Я старался как мог, стремился, чтобы их дни от младенчества до отрочества не были ничем омрачены. Лепил им игрушки и свистелки из глины и гипса на работе в неурочное время. Мы с женой клеили новогодние бусы из бумаги и обмазывали обойным клеем фигурки из ваты, чтобы потом раскрасить и повесить на елку. Пока елки не упразднили. Я так стремился вложить в их головки все, что знал сам. Сказки по вечерам. Народы мира много чего напридумывали занятного. Я мнил, что продолжаю великое дело, начатое для меня моей няней, а там, кто знает, может, и ее няней или матерью. Вот осел. Так и не успел спросить у Матрены Семенны, кто это был для нее. Теперь уже не воротить, не исправить. Я все надеялся, что дети станут похожи на меня. Тщетная надежда всех родителей. Теперь я это ясно вижу. Так мы стараемся победить смерть. Но, кажется, поколение за поколением проигрываем битву, не успев начать. Людочка — машинистка. Саня пойдет по партийной работе. Если удастся, парень он головастый. Уже сейчас рассуждает о политическом процессе, об истории и значении ВКПБ, знает всех наркомов наперечет, не только по именам, но и по биографиям чуть не от рождения. У меня растет истинный большевик, я должен гордиться. И горжусь, конечно. Как-то раз при Нине я опустился в многословные воспоминания о той поре, когда они были малышами. Она смотрела блестящими взволнованными глазами и очень напомнила мне ту Нину Романовну, какой предстала передо мной впервые после исполнения своего романса о «Черном клевере» у Ратниковых. Помню, оборвал себя на полуслове, ругаясь про себя за бестактность. «Прости, тебе должно быть скучно все это слушать». «Мне не скучно слушать то, что тебе не скучно мне говорить», — горячо отозвалась она и тронула меня своими прохладными пальцами. «Если у меня нет собственных детей, это не значит, что мне не нравятся чужие». «Дети есть дети, любимые существа!» Так она это произнесла, как под ногти иголку. Я почувствовал. Никогда не затевал с ней беседы о детях ни до, ни после того дня. Вижу, ей это больно, но не знаю, почему она не стала матерью. Судя по ее реакции, вряд ли это ее осознанный выбор. А вдруг да? Может, дело в муже, и она не хочет иметь детей именно от него? Женщины знают множество средств. Теперь после знакомства с ним я легко могу себе это представить. Хотя нет, конечно, Нина бы так не поступила. По всему видно, что она жаждет стать матерью, а жестокосердная природа противится. Несчастный, я все еще пишу о ней. Прошло 3 месяца.